Глава 11. Когда Тобол с разлета уперся форштевнем в зеленоватые льды, поначалу решили проскочим. Так думал и Овцын. «Пчел боятся меду не пробовать», — сказал лейтенант и велел якорь бросать. В темную глубь длинным буровом впивался канат, сверля пучину. Где-то там, в таинственном полумраке стылых вод, распугивая рыбин, сейчас якорь ляжет на грунт. Острым бивнем клешни своей возмутит вечную чистоту векового безмолвия. — Стоп, кончай травить! Слабину выбери! — Взял якорь? — спросил от штурвала Афанасий Куров. — Взял, — поежился Овцын. — Стоим крепко. Было всем зябко. Плотный лед лежал рядом, закрывая дубель шлюпу путь в океан. Берег едва угадывался вдали. Холодный день угасал, весь в искристом мерцании. Стали ждать, когда разомкнется ледяная преграда. Верилось в опыт прежних походов. Трое самоедов, взятых в плавание, сидели в трюме на корточках, посматривая искоса, чмокая языками. Распаление льда не сулили. Первым умер корабельный плотник. Овцын наблюдал, как рядом с якорным канатом медленно тонет его тело в белом саване. Вот он уже едва виднеется. Синева затопила все. Прощай, товарищ. — Я лягу, — сказал Овцын своему подштурману. В каюте уперся ногами в переборку, свистнул собаку Нюшку, чтобы легла рядом его грея, и больше лейтенант не вставал. Сны были тяжкие, нехорошие. Приходила к нему в снах княжна Катерина Долгорукая, мучила в поцелуях, влажных и грубых. Проснувшись, Овцын почесал ногу. Опять зачесалась. Что там такое? Задрал штанину. Так и есть, скорбут. — Началось, — сказал Овцын и упал на подушки. Куров вполз в каюту на коленях, уже не мог ходить. — И ты? — спросил его Овцын. — А что наверху? — Не распалило. Умер матрос Шаламов. — Подниметесь? — Сейчас встану. Амир был светел. Ветер свеж, в смерть не хотелось верить. Как ослепителен был вечный блеск мира полуночного! Следя за тонущим покойником, Овцын встряхнулся. — Эх, навигаторы, — сказал недовольно. — Да шлюп-то наш давно сносит льдами. Куда же вахта смотрела, раззявы? Куров тронул якорный канат. Он подался свободно, безгрузно. Выбрали его на палуб, и Куров показал лейтенанту лопнувший от перегнива конец. — Бросай второй, — велел Овцын и полез обратно в каюту. А там чат лампадки перед иконой Николы, грязь засаленных мехов, качка постылая и удушье. Течет по бортам сизая плесень. Снова лег, стараясь услышать грунт. Второй якорь забирал плохо. Одна чугунная лапа у него давно была сломана. Лед ночью стал напирать, двигая тобол. Умер хороший человек, рудознатец Медведев. И Овцын уже не мог подняться на палуб. Без меня попросил. Видит Бог, я ослабел. Скоро на вахте остались только квартирмейстер с учеником геодезии, да с ним 12 солдат. Остальные полегли на рундуках в тоске. Дубель шлюп всю ночь напропалую стучал носом в ледяной барьер, словно в двери нерасторжимые. Смерть стояла рядом. Доколе ждать? — Позови ко мне самоять, — сказал Овцын кают-вахтеру. Проводники-самоеды вошли и затрясли головами. Лето необычно холодное, лед не раздвинется, скоро уже осень, и тогда... Слабеющей рукою Овцын разлил водку по чаркам и свою чарку поднял. — Вам верю, — сказал проводникам, — вы здешние. Отпил полчашки, и водка в чашке его вдруг стала красной. Испуганно вытер рукой рот, ладонь в крови. Тогда он допил вино одним махом, выслал проводников прочь, созвал консилиум. И коллегиально порешили уйти. Когда загудели паруса, а дубель-шлюп рывком накренился, скорость набирая, Овцын чуть не заплакал. Адмиралтейству ведь пером на бумаге всего не рассказать. Да разве поверят ему в столице, что лед за лето не мог растаять? Под солнцем-то, — спросят его, — и станут адмирала над ним потешаться, как над врунишкой. — Афоня, — позвал он Курова, — кажись, мне самому в Петербург надобно ехать, дабы от попреков отбиваться словесно. — А как же вы? Сами ног не волокете. — Лишь бы на урочище выйти. Опять хвою пить станем, а ехать надо. Боюсь не за свою карьеру, а за судьбу дела нашего. Докажу адмиралам, что Тобол еще отворит эти ворота смертные. Болезнь скорбутная, сам не знаешь, что за штука такая. Недаром она женщиной в соблазнительных снах является на зимовках. Но как только Тобол вышел на урочище Семи озер, люди сразу повеселели. Вылезли наверх, сами потлатые. Зубы у всех шатаются, а уже полегчало, ожили. Наконец Тобол зашел под высокий берег Березова. Выселся над обрывом частокол острожный и торчал шатер церкви ветхонькой. Уже и осень подступала. Сильная гроза, с эхом, длившимся очень долго, разрывала небосвод над тундряной юдолью. Священник Федор Кузнецов, надиво трезвый, служил панихиду по тем, кто навеки остался в мрачной глубине возле кромки зернистых льдов. Овцын стоял среди матросов своих, и тонкая свечечка оплывала в его руке. Горячее дыхание обожгло затылок ему. Навигатор не обернулся. Конечно, это она. И своей рукой Митенька нащупал Катькину руку, узкую и влажную от волнения любовного. Из церкви они вышли вместе. На паперте стоял майор полка Тобольского, которого Овцын не знал. Оказалось, майор Петров, Петр Федорович, прислан в Березов недавно надзор фискальный за долгорукими иметь. Человек он был разумный, зла никому не желавший. К Овцыну отнесся с почтением, в гости к себе зазывал. Екатерина Долгорукая рядом стояла, глаза опустив. — И вас, княжна! — поклонился ей майор Петров, любовь тайную приметив. — Прошу ко мне с лейтенантом жаловать. В гостях у майора было хорошо. Майорша Настасья из роду Турчининовых книжницей оказалась. Говорили за столом о разном. О бобрах березовских, кои словно войско свои дозоры от собак местных имеют. Караулы бобры несут посменно, как солдаты. О грозах судачили березовских, естество которых человеком еще не изучено. О мамонтах дивных, кои в лед вмерзли. И научно в этих краях еще многое человеку должно открыться. Катька Долгорукая от слов умных заскучала, но вида скуки наружно не показывала. Ни жива, ни мертва сидела женщина, вся от груди до коленок наполнена любовным томлением. А под самую полночь стук в окошко раздался. Это подьячий Осип Тишин пьяный до гостей рвался. Майор Петров встал, подьячего стукнул и на улицу выбросил. — От винного питья устали мы все, — сказал майор сердито. — Дай с человеком умным твереза душу в разговорах отвесть. Обратно до Острога Овцын провожал Катерину. За кладбищем она шубу на себе широко распахнула, грудью припала к нему, целовала горячо, как и та ужасная, что являлась в каютных снах, влажно и грубо, не по-девичьи, и каждый раз говорила «Ах ты мне!» и губы, обтерев, опять с жаром целовала «Ах ты, сладко мне! Ни на каких царей не променяю тебя!» Сказал он ей, что отъезжает с рапортом в Адмиралтейство. От разлуки убивалась Катька на погосте кладбищенском, где торчал крест царской невесты княжны Меншиковой. Причитала навзрыд по-деревенски. Гладил он плечи Катькины, но тоску ее звериную ненасытную не осуждал. Из темени сибирского безмолвия светят ему огни столицы, вихри проспектов питерских, блеск, суета. Она же остается здесь, в кольце снегов, навеки закована. — Только не брось меня, — умоляла Катька, — не позабудь, един ты, вернись ко мне, Христом Богом тебя заклинаю. В пути до Тобольска опять Овцын заболел. Лежа в узких санках, слушал он, как протяжно свистят полозья под ним, видел перед собой вертлявые хвосты остяцких собак, считал безутешные версты. А на почтовом дворе Тобольска его огорошили новостью. Царица-то наша войну ведет. Ведомо ли о том в Березове? Дошла весть об осаде Минихом Данцига. Вы, березовские, словно с печки свалились. Какой там Данциг? Та и война давно кончилась, новая грядет, с турками. Война была нужна. Анна Иоанна и сама это знала. С тех пор, как ее головы коснулась корона, она ничего не приобрела, лишь теряла и разбрасывала прежде нее завоеванное. Бесчестие мира прудского было еще свежо в памяти народной. Пора опять выйти на просторы Причерноморья, ногою твердой стать на Азове, а гнездо разбойничье ханство Крымское полному разорению предать. Там, за морем, в Константинополе, большой порог и большая дверь, а в Бахчисарае малый порог и малая дверь. И вот теперь пора через дверь малую отворить пред Россией дверь большую. Момент для войны был удачный. Турция еще связана войной с Надиром, а хан Крымский Каплан Гирей ушел с конницей помогать туркам в делах персидских. Был канун великого почина. И в самый этот канун вдруг струсил Остерман. Как всегда в опасные моменты карьеры Андрей Иванович пред императрицей такой вид принял, будто уже помирает. И стоять не может, ноги его не держат. Но императрицу на этот раз он не разжалобил. Сесть вице-канцлеру империи она не разрешила. — Коли, Иваныч, стоять тебе не в моготу, — сказала царица, — так ты на печку обопрись. А я глаза отведу, будто слабости твоей не замечаю. Да говори, чего удумал ты. Остерман повел речи свои робкие, напряженно. Экономическое положение государства таково, что при потрясении военном банкротство ожидать надобно. Я вам вещал и ранее, что боязно войну начинать, да и что даст война. И до нас смельчаки находились, Крым воевавший, а Крым-то стоит нерушим. Помяните хотя бы поход князя Василия Голицына при царевне Софье. Он войско русское до самых ворот Крыма довел. Замок от дверей ханских поцеловал и... ни с чем назад воротился. Крым силен, — доказывал Остерман. За ханом же крымским сам султан турецкий зубы скалит, и с ним нам не совладать. Анна Иоанна с постели соскочила, кулаки воздела. — Я не дурочка тебе деревенская, которую морочить можно, — закричала густо. — Сам же в войнищу экую нас втравливал, а теперь в кусты? У меня машина воинская уже запущена. Остерман с трудом себя от печки теплой отклеил. — О чем речь? Любую машину всегда можно остановить. — Армию ты остановишь, а Миниха? — спросила Анна Иоанна. — Ежели ты, граф, такой уж смелый, так попытай судьбу свою. Попробуй, оттяни Миниха от войны. Что затих? Развернулась к нему широченной спиной, рукой махнула. — Ступай вон! И лишнего не сказывай мне! — Как послушай Артемья Волынского! Так, может, и прав, егермейстер мой, что плывешь ты, Андрей Иванович, каналами темными? Что на уме у тебя? А честь это государства русского подумал ли хоть раз? Остерман из-за спины поймал ее багровую, как у прачки, руку, покрыл ее поцелуями, весь в рыданиях притворных. — Ваше Величество! Мне ваша честь дороже чести государственной. Я весь ваш. За вас на костер пойду, на муку. Ступай вон. Ты не понравился мне в сей день. Россия в ярком блеске оружия, в согласном топте ног, в реве верблюдов и ржании лошадей уже стремглав катилась в войну. И графу Остерману лишь мизинцем шевельнуть, чтобы армада эта замерла, как вкопанная. Но ему, конечно же, не сдержать Миниха, который на увертке Остермана говорил всюду открыто. — Я растопчу это гнилье ботфортами. Я раздеру вице-канцлера своими шпорами, если он славы меня лишать вознамерится. А война уже началась. Война началась боевым соперничеством двух немцев — Миниха и генерала фон Вейсбаха, который управлял войсками на Украине и считал, что он должен командовать армией, а не Миних. Борьба закончилась поражением Вейсбаха. За ужином у Миниха он вдруг схватился за живот и тут же умер. — Так тебе и надо, старый дурак, — сказал при этом Миних, явно радуясь. Но теперь фельдмаршал никак не мог сдвинуть с места генерала Леонтьева, перед которым ставилась задача идти прямо на Крым и брать его. — Вот хлеба уберут, — зевал Леонтьев, — тогда и двинусь. — Генерал, что вы о хлебах печетесь? Пока я беру Азов, вы должны двигаться на Крым. Хлеба и без вас уберут на Украине. — Жарко сейчас, — упорствовал Леонтьев. — Ближе к осени, по холодку, проворнее, и солдат пойдет, и конь побежит. Леонтьев дождался осени, взял 42 тысячи человек и 46 пушек, пошел на Крым, чтобы предать его огню и мечу. Война Турции объявлена не была, ибо армия русская стучалась сейчас не в большую дверь, а лишь в малую. Была чудесная пора. Над Украиной стояли погожие ясные дни, ни холодно и ни жарко. Леонтьев, имея при себе двух личных поваров, сиборитствовал в роскошной карете. Армия его шагала вдоль Днепра по землям Сечи Запорожской. Татары навстречу русским пустили пал, выжгли траву. Но с пожарами они поспешили. Леонтьев выступил в поход позже, и уже успела вырасти в степи свежая травка. Казалось, все складывалось удачно. Не так страшен черт, как его малюют. В октябре армия вступила на дикие земли Ногаев. За конскими водами завиднелись зловещие колпаки улусов разбойничьих. Войску был отдан приказ смести Ногаев, дабы открылся путь к Перекопу. Дрались воодушевленно, побили всех, сбытовали скотину, нагрузили добром верблюдов, наелись мяса вдосталь, пошли дальше с бодростью. Русским в этих краях пощады никогда не было. Не было пощады и татарам от русских. Одни только женщины, дети и скот имели право на жизнь. Собак и тех убивали. Небо вдруг затянуло тучами, просочились на землю дожди, потом закружил снег. И снег растаял. Растаял снег и ударил мороз. Стой! Ноги лошадей разъезжались на гололеде, копыту конскому было до травы не пробиться, тысячи лошадей сразу пали в степи, а затем стали умирать и люди. Не от ран, от болезни и холода. Армия Леонтьева превратилась в походный лазарет. Половина ее несла на себе другую половину армии. Но еще шли. Прав был фельдмаршал Миних. Нельзя поздней порой выступать через степи ногайские на Перекоп Крымский. Далеко-далеко в степи обозначилась точка в конце горизонта. Что это такое? Лишь к вечеру сблизились. А это ехал из Крыма Прасол, торговец скотом из запорожцев. Его взяли за шкирку тулупа, втащили в шатер к Леонтьеву. — Есть ли впереди лес? — спросил его генерал. — И кошки высечь нечем, — поклонился ему Прасол. — Есть ли впереди вода? — спросил генерал. — Ни капли, — отвечал Прасол. — Сколько отсюда до Перекопи? — спросил генерал. — Ден 10, а то и боль того, — отвечал Прасол. Близ каменного затона держали военный совет. В шатер бился ветер, снегу намело на целый фут. Черными комками лежали на снегу солдаты. Выстелив шеи и ноги выпрямив, умирали лошади. Встав злыми мордами против метели, покорно и неприступно высились над степью воинские верблюды. Из шатра прокричал Леонтьев: «Играй поход! Идем обратно на зимние квартиры!» 9000 человек так и остались в степи, так и не увидели Крыма, где их так страстно ждали толпы невольников. Никакой Гегельсберг не мог сравниться с этим бессмысленным походом. Леонтьева отдали под суд. Но он был племянником царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I. А таких людей судить неудобно. Всю вину за неудачи свалили на покойника фон Вейсбаха. Мертвый он уже не мог оправдаться. С большим запозданием прибыл в Петербург курьер от Миниха. Увы, Азова фельдмаршал не взял. Остерман с этим письмом, почти ликующий, предстал перед императрицей. — Ну вот, матушка, как по писанному. В Крыму нам не бывать. Охваленный Миних болтуном оказался. Что мы скажем Европе? Анна Ивановна долго молчала. «Объяви во всех Европах, что мы войны и не начинали. Была лишь экспедиция воинская, дабы наказать нагаев, кои наши украинские рубежи набегами беспокоили». Европа почтительно выслушала эту басню и не поверила. Так начиналась эта война, очень нужная для России. Быть нам в Крыму или не бывать. По деревням и городам срочно вербовали рекрут, самых здоровых, чтобы в пальцах подковы гнули, чтобы в зубах у них изъяну не было, чтобы честные они были, беспорочные, а летами от 15 до 30. Такие вот годные.